Глава 7. Когда Елена вернулась в казино, прием уже закончился. В телефоне был десяток пропущенных звонков от матери и несколько голосовых сообщений, прослушивать которые не хотелось. Лучше прийти к матери домой и поговорить лично. Елена поступала так всегда, когда мать, начальство, как называл ее отец, была права. Главное — не прятаться. Естественно, мать злится, что Елена сбежала с благотворительного мероприятия, которое сама же организовала. Исабель Майорга, вдова Бланка и мать Елены, ужасалась при виде загородных вилл, в которых теперь селились миллионеры. Если жить в Мадриде, то уж лучше в квартире. В Саламанке, Чимбери, либо около парка Ретира. А если тебе нужны сады, бассейн и чистый воздух, то поезжай в свое поместье, ведь ты его для этого и купил. Сама она проводила время в квартире в Чимбери, на вилле в Толедо и в своем любимом доме на озере Кома. Ее итальянские связи крепли с каждым днем, а испанские — слабели. Если, конечно, не включать в число последних отношения с дочерью Еленой. Роскошная квартира на улице Сурбана площадью 500 с лишним квадратных метров занимала целый этаж дворянского особняка, счастливо избежавшего расчленения на офисы. Здесь Елена выросла. С этим местом были связаны ее счастливые детские воспоминания, хотя теперь семейное гнездышко больше напоминало музей. С тех пор, как Елена съехала, она стала здесь гостьей и вести себя должна была соответственно. Только культивируемое в семье уважение к традициям позволяло предположить, что ее комната выглядит сейчас точно так же, как десятилетия назад, и что в кабинете отца, о том самом, где он скончался от инфаркта, не сдвинута с места ни одна авторучка из его обширной коллекции. Мать, зови меня Исабель, дочка, а то мама звучит ужасно, пригласила ее в зеленую гостиную. Не в главную, где принимали гостей, но и не в малую семейную. Компромисс, указывавший ее место в семействе Бланка Майорга, не постороннее, но и не свое. Как бы странно это ни звучало, Елена не сомневалась, что мать не один час обдумывала это решение, взвешивая все «за» и «против». «Я не намерена говорить кивоками, Елена. Твой поступок безобразен». «Знаю, мама. Прости, пожалуйста». Я очень разволновалась из-за исчезновения этой полицейской. «Понимаешь, мы работали вместе, она моя подруга». «Я не собираюсь вмешиваться в твою жизнь. Знаю, в этом нет смысла. Ты все равно поступишь по-своему. Я только прошу тебя выполнять свои обязательства. Мне пришлось развлекать беседой этого господина Веймара, пока не стало очевидным, что ты уже не вернешься. Какой стыд». Йенс Веймар, наследник богатой немецкой семьи, обладал внушительным количеством титулов и денег, а также бывших жен. Его предки еще в XIX веке сколотили состояние на черной металлургии. С тех пор в швейцарских банках у них скопилось столько миллионов евро, долларов и франков, что не потратить и за несколько поколений. К тому же в молодости Йенс активно инвестировал в передовые технологии, так что теперь имел доли во многих успешных компаниях. Исабель Майорге удалось убедить его сделать солидное пожертвование на школы в Мьянме, и она не собиралась выпускать добычу из рук. «Йенс еще 2 дня пробудет в Мадриде. Я обещала ему, что ты позвонишь и пообедаешь с ним или поужинаешь. Не подведи меня». «Не волнуйся, мама». «Я 1000 раз просила называть меня Исабель». На самом деле эта встреча вовсе не была неприятной обязанностью или жертвой. Йенс — мужчина привлекательный и, как показалось Елене, довольно занятный. Если Ческо скоро найдется, можно послушаться матери и позвонить ему. У Елены давно не было близости с мужчиной. С тех пор, как она спускалась на парковку Диди на Пласа Майор с владельцами внедорожников, прошло немало времени, и она была не против вспомнить, как ведут себя на свидании. От дома матери до своей квартиры на Пласа Майор она решила прогуляться пешком. В голову упорно лезли мысли о Ческе. Вспомнилось первое дело, над которым они работали вместе — дело мошенника, скрывавшегося под чужим именем. Когда его арестовали, они пошли праздновать в караоке. Все, кроме Елены и Чески, напились, а они развлекались пением. Ческа терпеть не могла итальянские песни. Она предпочитала бразильскую эстраду и не понимала страсти начальницы к творчеству Мины. В тот вечер они подружились. Они смеялись и пели песню «Каэтану Велозу, одинокий». Иногда в ночи я представляю себе нас двоих, лежу и мечтаю, соединяя прошлое, настоящее и будущее. Ее удивило, что Ческа выбрала такую сентиментальную композицию. Мобильный Чески сейчас лежал у Елены в сумочке. Хотелось просто подержать его в руках, не копаясь в содержимом. У каждого свои секреты, которые следует уважать. Если отнять их у человека, у него ничего не останется. Дома Елена подумала, что большая часть ее собственных секретов и воспоминаний относится к другой жизни и, пожалуй, даже принадлежит другому человеку. Они из тех давних времен, когда еще не пропал ее сын, когда она еще не познакомилась с Саратой. Она ощутила мимолетный укол ревности при мысли о связи Сараты с Ческой. Ей раньше казалось, что между ними что-то есть. Но какое право она имеет судить об их отношениях, да и просто переживать по этому поводу? Ей пришлось отвернуться от друзей из ОКА, чтобы выстоять. Она правильно поступила, попросив помощи у матери и занявшись фондом. Она ведь делает доброе дело. А это самое главное, верно? Быть хорошим человеком. Тогда почему она смотрит на часы, как будто прикидывает, когда можно поехать в отдел? Это уже не ее жизнь. В полиции она больше не работает.